Могилы были засыпаны серой комковатой землей, с вершины горы открывались синие дали, чувствовалась кривизна земли, словно летел космический корабль. Ополченцы возвращались к автобусу, Колун садился в свой видавший виды КамАЗ. Рябинин отстал от остальных, извлек из кармана жестяную коробку с красной наклейкой, открыл и посыпал могилы семенами марсианских цветов. Пройдут дожди, могилы превратятся в цветочные клумбы, и над ними расцветут волшебные радуги.